И во сне, и во время бодрствования всегда надо быть готовым к активному противлению темным. Они на страже всегда. И всегда готовы нанести вред там, где есть хоть малейшая возможность. Поэтому дозор не прерывается ни днем, ни ночью. Сознание твердо настраивается на волне противления. Можно, отходя ко сну, отдать себе крепкий приказ немедленно обращаться за помощью, как только ощущается окружение врагами света. Тьма объединена по всему фронту. Крепко цепляются они за каждую щель, даже едва заметную. Эти малые щели очень опасны. Они их видят на ауре в виде пятен. Очень важно сознание, что тьма не имеет ничего в том, к кому она пытается приблизиться. Особенно страх, раздражение и другие отрицательные качества дают возможность тьме проявлять свою активность. Об искоренении всех этих свойств говорилось давно. Это нужно для самозащиты от тьмы и создания иммунитета или неуязвимости тьмою. Конечно, тягостного ощущения при набухании и приближении темных избежать невозможно, ибо оно остается при самой крепкой защите. Но когда доспех прочен, совершить прободение заградительной сети они не в состоянии. Как бы ни было тихо и спокойно вокруг, на неусыпном дозоре быть надо всегда и во сне, и в бодрствовании. Для этого и указывается на необходимость установить положение мысли к иерархии перед отходом ко сну. Но и днем лучше всего держать непрерываемую связь с учителем.